Глава 6. На шестую ночь нашего пребывания на Бафоре Микки Бейлис снял кипу. Он подождал, пока я выйду, зашел в подлодку командного состава и уведомил об этом Ошри. Потом вернулся и довел свое решение до сведения товарищей, которые уже упокоились в своих спальниках. Оповестил, взял бронежилет и ушел на вахту. Ребятишки застыли с открытыми ртами. Никто не нашелся, что сказать. Когда под утро Бейлис вернулся, они не спали. Ждали его и набросились на него с вопросами. Какие грехи он совершил, какие планирует совершить, когда и с кем. Зитлауи приветствовал присоединение нового члена к славному клубу суходрочки, пополнение лиги отпетых разгильдяев. Шпицер пообещал срочно найти ему нерелигиозную девицу для начала. Эмилио громогласно объявил, что собственноручно зажарит ему на вертеле сочнейшего молочного поросенка. Мы обожаем сюрпризы, но, по правде сказать, в ту ночь даже принужденные улыбки не смогли скрыть чувство, которое овладело всеми — горечь. Я и раньше понимал, что не так-то легко религиозным солдатам соблюдать заповеди и традиции, служа в нашей роте. Видел, как они, даже лучшие из них, один за другим начинают давать себе послабления. Курят в субботу, объясняя, что это не они, а кто-то другой прикурил им сигарету. Посматривают на экран телевизора по религиозным праздникам. Опять же, конечно, не они сами включили его. А вместе с другими смотрят по видику порнуху. Утром, когда Дейв, рыжий бородатый радист в черной кипе, мечется по казармам, пытаясь собрать миньян, норовят под каким-нибудь предлогом отвертеться. Все, кроме Бейлиса. Потому что Бейлис почти никогда не пропускал Шахарит, Минху и Арвит. Всегда говорил о долге человека перед Богом, о миссии человека на земле, о силе духа. Он не был фанатиком, слепым и твердолобым, он служил для всех примером чести и совести, предметом гордости. И вот теперь он смотрит им в глаза и заявляет, что берет передых, насколько не знает, может на год, может на 10 лет, может на всю жизнь. Говорит, что у него нет душевных сил. Чувствует, что слабоват и не может достойно представлять тех, кто верит и соблюдает заповеди. А если не может представлять, то зачем кипа? Наоборот, он компрометирует тех, с кем был вместе. В нашем полку, как и всюду в пехоте, вязаные кипы — это основа, костяк. Прекрасные бойцы, они с годами становятся еще лучше. Молодое поколение не похоже ни на отцов-поселенцев на земле Израиля, ни на воспитанников национально-религиозного движения в прошлом. Они сняли затертые штормовки с капюшонами, сношенные сандалии и сбрили длинные бороды галутных евреев. Отказались от своей особой униформы и выглядят совсем как мы. Одеваются как мы, причесываются как мы, смотрят те же фильмы, слушают ту же музыку, умеют классно оторваться. Не всегда ходят в кипе, не хотят, чтобы на них смотрели с предубеждением, чтобы упрекали, что они недостаточно праведные, что слишком много себе позволяют и не имеют права пользоваться членской карточкой религиозного клуба. Может, когда-нибудь они поумнеют, вернутся на путь праведный и тогда наденут кипу вновь, говорят они. Кипа в кармане, так они сами себя называют. Некоторые из них трахаются не меньше нас, еще как трахаются. Они умеют обойти религиозные запреты. Это, по их мнению, не то, на что нужно равняться в первую очередь, но во всем, что касается патриотизма, самопожертвования, даже дружбы, равных им нет. Нет таких верных и надежных людей, даже порой бескомпромиссных. И по физической подготовке они дадут фору многим, и по целеустремленности. Я говорю не о специальных ешивах, учащиеся которых рассматривают службу в армии как отбывание повинности, после чего они снова вернутся к священным книгам. Наши кипари служат с полной отдачей. Еще до призыва они прошли подготовительные курсы, и теперь это отборная гвардия, цвет Бней Акивы. Они мечтают о начальнике генштаба в кипе и верят, что найдут путь к сердцу народа с помощью храбрости и боевого духа, качеств, уважаемых всеми. Они задают тон в боевых подразделениях, в элитных частях, на офицерских курсах. Перед тем, как они надели военную форму, их снабдили ответами на все вопросы, оснастили как следует.